Да, но почему-то пружина не взведена. Видите, леска не натянута и валяется на полу. Вон оно что, кажется, и правда леска. Продавец насекомых склонился над стальной пружиной и снял очки. Мощная штука. Но вот что странно. Пострадавшего не видно, а ведь если сюда попадет нога, так просто не отделаешься. Да и крика тоже не было слышно. Может быть, в ловушку угодил не человек, а крыса? Был бы труп. А тут не только что трупы, и следов-то никаких нет. Ни крови, ни шерстинок. Значит, здесь побывал человек. С безопасного расстояния либо отпустил зажим палкой, либо бросил камнем в леску. Но в таком случае он должен был заранее знать о существовании ловушки. А это совершенно немыслимо. Мыслимо, отрезала женщина. Надуть партнера в этом ему нет равных. Хоть в карты, хоть в маджан. Маджан — игра в кости. Да, попал он в положенице. Здесь столько капканов понаставлено. Ступишь на ступеньку, в лицо тебе фейерверк. Послушайте, капитан, а вдруг директор фирмы, то есть зазывала, здесь не один? Может, еще кто-то прячется. Тайно проник сюда и шпионит. В любом случае исчезнуть он не мог. Это же не снеговик растаял, и нет его. Я переступил через пружину и пошел вперед. Что за человек? Спрятался и молчит, поддакнула женщина. Знать бы, что она и вправду злится, а не сговорилась с ним заранее. Мы вошли в машинный трюм. По площади он такой же, как и первый, но квадратный, и поэтому выглядит не таким огромным. Зато потолок выше, и когда смотришь вверх, дух захватывает. Опоры, которые, как бы продолжая правую стену штрека, уходят вглубь трюма, шириной 7 метров. Видимо, такой толщины требует высота потолка. За колоннами ниша шириной 1 метр и высотой в 2 метра, но заметить ее трудно из-за сложных штабелем старых велосипедов. Всего их 28. И я предполагал, что, вращая педали, мы будем приводить в действие электрогенератор. По диагонали от опор слева, если смотреть от входа, 2-й штрек. Там ржавые рельсы, по которым ходили вагонетки. Можно предположить, что когда-то здесь пролегала главная магистраль каменоломни. Вход в 3-й штрек слева у самого потолка, и туда ведет подъемник, ленточный транспортер, который управляется с расположенного внизу пульта. Как правило, разработки ведутся сверху вниз. Следовательно, вначале с помощью этого транспортера предполагалось вывозить добытый камень. Но в процессе работы выяснилось, что высококачественные скальные породы залегли значительно глубже. Чтобы добраться до них, и пришлось пробить главный штрек. Ну и размеры. Представляю, какую кучу денег огребли за добытый здесь камень. Продавец насекомых безостановочно крутил огромной головой, будто у него разболтались шейные позвонки. Ну ладно, куда же он запропастился, как вы думаете, капитан? Где нам его искать? Транспортер поднимался на 13 метров, и туда нелегко было забраться даже бывшему солдату сил самообороны. Нишу за опорами, на первый взгляд, можно принять за свалку старья. Мы трое, будто сговорившись, устремили взгляды на вход в левый штрек, где виднелись рельсы. «Выходи, тебе говорят!» — закричала женщина. Эхо растянуло ее возглас, как гармошку фотоаппарата. «Зачем заставляешь людей волноваться, да еще перед едой?» «Ему-то что? Он один умял 8 порций рыбы». Продавец насекомых задрал рубаху и начал чесать грязный живот. «Все-таки проверим». Я первым двинулся к штреку. За моей спиной слышался размеренный грохот их шагов. «Что это за штука, похожая на качели?» — спросила женщина, увидев установленный у стены неуклюжий насос старой конструкции. «Это помпа, соединенная с воздухоочистительной установкой. Я подсчитал, что если 2 человека будут качаться на ней ежедневно в течение 4 часов, этого достаточно, чтобы очистить воздух во всех 3 трюмах. Отлично придумано. Продавец насекомых вытер об брюки пальцы, которыми чесал живот, и нажал на то седло помпы, которое находилось сверху.